Утром, когда андатор по обыкновению легся в гамаке почитать книгу, веревка перетерлась, и он рухнул на землю. Ой, с меня хватит. Ой, как досадно. Я надеюсь, вы не ушиблись? Не в этом суть. Вы понимаете, я терпеть не могу одного, когда меня ставят в смешное положение. Это роняет мое достоинство философа. Да-да, я вас понимаю. Но ведь позвольте, только я и видел, как вы грохнулись. А вам этого мало? Ваш дом — это канитель такая, что невыносимый дом. А комета? А щетки, которые вечно подкладывают мне? А ваш сын? Я вообще говорить не хочу о нем. Ой, и не говорите. Знаю, знаю. Да, и дом у нас старый. Да и веревки эти вечно перетираются. Нет, все, с меня довольно, я ухожу. Все, я пошел. Как тщетно все вокруг, и эта суета сбивает с мыслей философских. Вчера была среда, сегодня четвертак, и мир какой-то весь объемно плоский. Напрасные слова, ненужные дела и бесполезные метанья. Все брошу, улизну в покой и тишину. Один отправлюсь в грот, за мной не станет. Один отправлюсь в грот, за мной не станет. И он забрал книгу с одеялом и пошел вверх по склону. А вот и грот. Тут я останусь навсегда. Как все это бессмысленно. Болтаться по разным местам, болтать лишнее, строить дома, заниматься стряпней, обзаводиться собственностью. О, корзина для бумаг? Ну что ж, на что-нибудь да сгодится. Буду класть в нее свои зубы. Андатор завернулся в одеяло и заснул мирным сном. А в это время обитатели муми-дома как раз заканчивали завтракать. Мне сегодня хочется чего-нибудь необыкновенного. Мы избавились наконец-то от этой зловредной шляпы. И это надо отметить. Да и надоело все время сидеть на одном месте. Эх, что верно, то верно. Прогуляться нам не мешало бы. Вы как на это смотрите? Мы уже везде побывали, ничего нового не найдется. Должно найтись. А нет, так мы его выдумаем. Так, ну хватит есть, малыши. Еду забираем с собой. А можно доесть то, что же во рту? Не валяй дурака. Быстренько соберите все необходимое. Папа ведь хочет немедленно тронуться в путь. Только лишнего ничего не берите. Да, и еще, надо написать записку андатору, чтобы он знал, где мы. Андатор, андатор. Боже мой, я совсем про него забыл. Надо отнести ему в грот, ну, что-нибудь из мебели и поесть. В грот? Ну да, у гамака оборвалась веревка. И андатор ушел в грот, потому что здесь у него нет возможности думать. Он говорит, что вы все время откладываете щетки в его постель, ну и все такое прочее. Вот он и ушел. Ну, я думаю, все это не так страшно. Мы прогуляемся к морю, заодно принесем андатору поесть. Да ну, это море! Что, нельзя куда-нибудь еще поехать? Тихо, малыши. Мама хочет купаться. Отправляемся сию минуту. Одеяло взяла, кастрюли, еду, спички, кофейник, бересту, зонтик, одежду, скатерть, купальник, сумочку, порошки от расстройства и спальник. Все ли, что нужно, возьму ли? Из дома пора выходить. На то и нужна мама муми, чтобы взять, ничего не забыть. Все ли, что нужно, возьму ли? Из дома пора выходить. На то и нужна мама муми, чтобы взять, ничего не забыть. Чтобы взять, ничего не забыть. Чтобы взять, ничего не забыть. Кажется, все. Как же это чудесно, побывать у моря. Ну как, готовы? Ничего не забыли? Выходим. Как думаешь, андатор уже натворил дел? Будем надеяться, нет. Только знаешь, Мумик, у меня почему-то все равно душа не на месте. Что это за странные звуки? Прячьтесь, это какое-то чудовище. Им навстречу мчался андатор и нес околесицу. Что с ним? Ведь он всегда такой степенный и держится с таким достоинством. Да, так убиваться. И из-за чего? Из-за того, что провалась веревка у гамака? А, понятно. Это от того, что мы забыли ему еды принести. Но теперь его доля достанется нам. Мумрик, пойдем посмотрим, что там. Не-не-не, входить через ход нельзя. Кто знает, вдруг оно еще там, а? Давай-ка лучше заберемся на скалу и посмотрим через расщелину, только осторожно. Смотри, вон шляпа волшебника. Следы какие-то. Нет, это не лапа андатра. Это я вообще сомневаюсь, лапа ли это. Посмотри, как же больно странно они выглядят. Угу. К сожалению, андатор так никому и не рассказал, во что превратились его вставные зубы. Наши нашли лодку! А ну, айда смотреть! Это чья лодка? Ничья! Ее прибило к нашему берегу. А по закону, кто первый нашел остатки кораблекрушения, тому они и принадлежат. Значит, она наша. Ей надо дать имя. Что если назвать ее Дорогуля? Просто прелесть, какое имя. Оставь свои девчачьи нежности при себе. Предлагаю назвать ее Ястреб. Нет, без латыни тут не обойтись. Муминадис Маритима. Я первый ее увидел. Мне и выбирать. Назовем ее Сниф. Будет жутко весело. Что жутко, так это точно. Тихо, дети, тихо. Разве не ясно, что название лодки должна выбирать мама? Ведь это она вытащила нас на прогулку. Да куда мне? Вот у Снус-Мумрика богатое воображение. Мне кажется, он придумает название гораздо лучше, чем я. Спасибо, ну что вы. Спасибо. Право, не знаю, что сказать. Ну, первое, что пришло мне в голову, так это... Крадущийся волк, а? По-моему, стильно. Нет, пусть мама выберет. Ну, хорошо. Но только не говорите потом, что мама глупая и старомодная. Мне кажется, что имя лодки должно напоминать о том, что она нам принесет. Ну вот я и подумала, что ее надо назвать «Приключение». Приключение — это то, что приключается. Это ключ к славным подвигам и великим делам. И свершениям. Приключение — это путешествие. Это подвиги, ура, это волны, и ветер, это холод, и жара, это почести. И лишения. Ради славы, вместе с друзьями. Приключения, это острова. И неизведанные страны, и кто-то страшный странный, но ведь это просто так, для устрашения. Хорошо, пусть будет так, для утешения. Приключения. Приключение. Лучше не придумаешь. Надо это отпраздновать. У нас есть что-нибудь похожее на шампанское? Кажется, я забыла дома фруктовый сок. Эх, а ведь я спрашивал, не забыла ли ты чего? О, а дайте-ка мне кастрюлю. Так, так, так, а где же лежала шляпа? А, вот она. Ну-ка, попробуй. Откуда это у тебя, сынок? Это тайна. Сим, крещу тебя на вечные времена, и имя тебе — Приключение. Ура! мы держим путь? А давайте поплывем на какой-нибудь маленький остров. Я еще никогда не бывала на острове. Ну, вот теперь и побываешь. Высадимся на первом же острове, который увидим. Мы идем под парусами! Би-хо! Далеко в море, окруженный рифами и мелями, лежал остров Хатифнатов. Он был необитаем, но раз в году Хатифнаты собирались на нем, чтобы вновь отправиться в свои бесконечные кругосветные странствия. Хатифнаты не слышат, не говорят и смотрят куда угодно, только не туда, куда стремятся. Никто не знает, что им нужно, чего они хотят. Куда вы плывете, гонимые ветром? О чем ваши помыслы в темном ли светлом? Молчите, вы все молчите, молчите. Ну что ж вы молчите? На утлых суденцах под парусом дерзким плывете, плывете от жизни или смерти. Молчите, вы все молчите. Молчите. Ну что ж вы молчите? Случилось так, что мумисемейство и Хатифнаты появились на острове почти одновременно. Земля! Здесь есть пляж! И отличная гавань. Мама, мы можем тебе чем-нибудь помочь? Ну как же, вам надо обследовать остров. Ведь нам надо узнать, куда мы попали. А вдруг нам грозит какая-нибудь опасность? Ух ты, точно! Если остров не обитаем, в нем таится столько тайн, столько неизведанных дорог, столько неизведанных путей. Нам еще пройти суждено. Нам еще пройти суждено. Мумитроль, Фрекин Снорк и Сниф отправились вдоль южного берега. А Снус Мумрик, любящий делать открытия в одиночку, вдоль северного. Люблю быть один, так люблю быть один. Среди скал и песков, среди снега и льдин, я люблю быть один. Так красиво вокруг, и легко, и светло. А в небе то луна, то солнце, то тучи, то птицы, то ветер резвится. И никто мне не скажет пустяк, все здесь было и будет так. Радость бури с морей, блики молний и гром. Лещет дождь по лицу, ветер воет, как горн над верхушками волн. Все вокруг погрузилось во мрак, вот попробуй скажи пустяк. Тем временем Хемуль бродил по лесу в поисках редких цветов для своего гербария. Сколько растений вокруг, сколько растений вокруг, сколько цветов открываю. Все, что я здесь соберу, все, что я здесь соберу, все попадет в мой гербарий. В центре острова была зеленая лужайка, окруженная кустарником. Здесь и встречались хатифнаты раз в году. Их было уже около 300, а они все прибывали и прибывали. Молча ходили они по траве и церемонно кланялись друг другу. А в середине лужайки стоял высокий синий столб, на котором висел большой барометр. Когда хатифнаты проходили мимо барометра, они кланялись ему. Поглощенный сбором цветов, не видящий и не слышащий ничего вокруг, Хемуль вышел на поляну хатифнатов и поднял глаза только в тот момент, когда ударился о столб. Впервые в жизни он видел столько хатифнатов. Они кишели повсюду, глядя на него своими маленькими глазками. Хемуль осмотрел столб, а потом щелкнул по барометру. Стрелка тут же упала. Хатифнаты грозно зашипели и сделали шаг в сторону Хемуля. «Не беспокойтесь, пожалуйста! Я вовсе не собираюсь занимать у вас барометр! Пошли прочь! Прочь!» Тогда Хемуль схватил барометр и забрался с ним на столб. «Караул! Спасите! Помогите! Враги окружают меня! На помощь скорее бегите! Если вам еще нужен я! Если вам еще дорог ваш Хемуль, попавший в большую беду! На помощь скорее! Не то я сейчас пропаду! Караул! Караул! Караул! Караул! Караул! На помощь, на помощь! Я был благодарен судьбе, но что-то случилось такое, и вот я сижу на столбе, сижу на столбе и рыдаю. Повсюду шныряют враги, безмолвно грозятся, ругают, уже достают до ноги. Караул! Караул! Хемуль, я здесь. Как тебя угораздило настроить хатифнатов на такой воинственный лад, а? Я только щелкнул по их барометру, стрелка упала. Попробуй прогнать этих противных тварей, милый Мумрик. Сейчас что-нибудь придумаем. Думай скорее, Мумрик. Я того гляди, сползу вниз. Так, так. А, помнишь, когда у нас в саду завелись пулевые мыши, а? Тогда муми-папа вкопал несколько столбов и поставил на них пропеллеры. Вертушки, помнишь? Когда пропеллеры завертелись, их дрожание передалось земле. И у мышей сдали нервы, и они ушли навсегда. Всегда так интересно рассказываешь. Только я не могу понять, чем это может мне помочь. Неужели ты не понимаешь? У хатифнатов нет ни дара речи, ни слуха, только зрение, да и то совсем никудышное. Зато у них очень тонкая способность ощущать. Попробуй потряси столб маленькими толчками. Маленькими! Хатифнаты непременно почувствуют дрожание земли и испугаются. Будь спокоен, это проберет их до самых печенок. Они чувствительны, как мой радиоприемник. Я свалюсь. Сильнее! Не бойся, сильнее! Хатифнаты почувствовали неприятное ощущение в ногах. И все разом кинулись прочь с поляны. А Хемуль, сам того не заметив, разжал руки и плюхнулся в траву. О, мое сердце! Оно опять ушло в пятки! С тех пор, как я попал в муми-семейку, так ничего хорошего не вижу. Кругом беспорядки и опасности. Расслабься. Ты еще дешево оделся. О, Ох, негодный тварь. Барометр ты прихвачу с собой. Пусть знает наш. Лучше не трогай. Нет, возьму. А теперь к нашим. Страшно проголодался. А мы видели кучу хатифнатов. Штук 200. Не говорите мне о них. Это выше моих сил. Лучше вот полюбуйтесь моим боевым трофеем. Ой, какая красивая штучка. И блестящая. Это часы? Нет, это барометр. Это чтобы определить, какая будет погода. Ясно или гроза. Иногда даже случается, он не врет. Так. Будет буря. Сильная буря. А вот взгляни. Стрелка стоит на 0-0. Ниже просто некуда. Разве что он хочет сыграть с нами какую-нибудь шутку. Надо немедленно возвращаться домой. Не так сразу. Мы же не успели осмотреть скалы на той стороне. Мы даже не купались еще. Мне кажется, и вправду не стоит торопиться. Посмотрим, что будет дальше. А то открыли остров и сразу домой. Но ведь если грянет буря, плыть будет нельзя. Вот и хорошо. Теперь мы останемся здесь навсегда. Тише, тише, дети. Я должен подумать. Гром! Ой, страшно! Так, остаемся. На всю ночь? Да, пожалуй. Они вытащили лодку на берег и соорудили дом из паруса и одеял. Какой хороший вышел дом. Но надо окопать его канавой для отвода воды. Ох, хорошо, что мы не пошли в море. Ну и погода. Теперь гроза прямо над нами. Ударила прямо в остров. Бардак кругом, бардак. Сниф, вылезай. Гроза прошла. А сколько времени? Да уж скоро 8. Так давайте укладываться спать. Столько волнений за один день. Мама, мама, я хочу посмотреть, куда ударила молния. Завтра. Завтра ты все посмотришь и еще поплаваешь в море. Сейчас на острове сыро, уныло и неприютно. Муми-мама подоткнула всем под ноги одеяло и заснула, положив свою сумку под подушку. Снаружи дождь лил все сильнее. Снус-мумрик лежал и слушал, вспоминая свои кругосветные путешествия. Дождь, дождь, дождь. Славный дождь. Скоро я снова отправлюсь в путь. Скоро. Только еще чуточку подождать бы. Эх, не будь я, Снус-мумрик.